Он лежал на коленях моей матери, и она всматривалась в его глазки и сказала: «Дэви, подойди-ка сюда», и пристально взглянула на меня. Я заметил, что мисс Мертон опустила свои бусы. «Ну, право же, глаза у них совсем одинаковые», — нежно сказала мать. «Должно быть, у меня такие же глаза. Мне кажется, они такого же цвета, как мои. Нет, они удивительно похожи». «О чем это вы толкуете, Клара?» — спросила мисс Мертон. «Дорогая Джейн, я нахожу, что у малютки такие же глаза, как у Дэви», — пролепетала моя мать, слегка смущенная резким тоном, каким был задан вопрос. «Клара!» — сказала мисс Мартстон, гневно вставая с места. — Иногда вы бываете просто-напросто дурой. — Дорогая моя Джейн, — укоризненно сказала мать. — Просто-напросто дурой, — повторила мисс Мартстон. — Кто еще мог бы сравнить ребенка моего брата с вашим сыном? Они совсем не похожи. Они ничуть не похожи. Между ними нет ни малейшего сходства. Надеюсь, что такими они и останутся. Не желаю я сидеть здесь и выслушивать подобные сравнения. С этими словами она величественно вышла из комнаты и хлопнула дверью. Короче говоря, я не пользовался расположением мисс Мартстон. Короче говоря, я не пользовался здесь ничьим расположением, даже своим собственным. Ибо те, кто любил меня, не могли это показывать, а те, кто не любил, показывали это слишком открыто. Я мучительно сознавал, что всегда кажусь скованным, неуклюжим и глуповатым. Я чувствовал, что им со мной так же не по себе, как и мне с ними. Если я входил в комнату, где они сидели, беседуя, и моя мать казалась веселой, ее лицо омрачалось тревогой при моем появлении. Если мистер Марстон бывал в наилучшем расположении духа, я портил ему настроение. Если мисс Марстон была в наихудшем, я раздражал ее еще больше. Я не был лишен наблюдательности и видел, что жертвой всегда бывает моя мать, что она не решается заговорить со мной или приласкать меня, не желая вызвать их неудовольствие своим поведением, а позднее выслушать нотацию, что она вечно опасается не только за себя, но и за меня, как бы я ни вызвал их неудовольствие, и с беспокойством следит за выражением их лиц, стоит мне пошевельнуться. Поэтому я решил как можно реже попадаться им на глаза, и много раз в эти зимние дни прислушивался к бою церковных часов, когда сидел за книгой в своей неуютной спальне, закутанной в пальтишко. Иногда по вечерам я шел в кухню и сидел с Пегати. Там я чувствовал себя хорошо и не боялся быть самим собой. Но такое времяпрепровождение, так же, как и уединение у себя в комнате, не было одобрено в гостиной. Страсть к мучительству, господствовавшая там, наложила и на то, и на другое свой запрет. Мое присутствие все еще почиталось необходимым для воспитания моей бедной матери, и так как я был нужен, чтобы подвергать ее испытанию, мне было запрещено отлучаться. «Дэви, я с сожалением замечаю, что у тебя угрюмый нрав», — сказал мистер Мертстон однажды после обеда, когда я по обыкновению собирался уйти. «Мрачен, как медведь», — вставила мисс Мертстон. Я стоял неподвижно, понурившись. — Самый худший нрав, Дэвид, — это нрав угрюмый и строптивый, — продолжал мистер Мартстон. — А такого непокладистого, упрямого нрава, как у этого мальчика, я еще не видывала, — заявила его сестра. — Я думаю, Клара, даже вы не можете этого не признать. — Простите, дорогая Джейн, — сказала мать, — но вполне ли вы уверены? «Конечно, вы примите мои извинения. Я надеюсь, вы простите меня, дорогая. Вполне ли вы уверены, что понимаете, Дэви?» «Клара, я бы стыдилась самой себя», — заявила мисс Мартстон, «если бы не понимала этого мальчика или какого-нибудь другого мальчишку. Я не притязаю на глубокий ум, но на здравый смысл я почитаю себя вправе притязать». «Ну, конечно». Дорогая моя Джейн, вы наделены очень острым умом, — сказала моя мать. — Ах, нет, боже мой, пожалуйста, не говорите этого, Клара! — сердито перебил ее мисс Мэрдстон. — Но я в этом не сомневаюсь, и все это знают, — продолжала моя мать. — Я сама извлекаю из него столько пользы во всех отношениях, во всяком случае, должна была бы извлекать, что убеждена в этом больше, чем кто бы то ни было. Вот почему я и говорю так нерешительно, дорогая Джейн, поверьте мне. — Ну, скажем... — Я не понимаю этого мальчика, Клара, — произнесла мисс Мэрдстон, поправляя свои цепочки на запястьях. — Если вам угодно, допустим, что я его совсем не понимаю. Для меня он натура слишком сложная. Но, может быть, проницательный ум моего брата помог ему отчасти разгадать этот характер. И мне кажется, мой брат как раз говорил на эту тему, когда мы не очень-то вежливо перебили его. Я думаю, Клара, что в данном случае найдутся более беспристрастные судьи, которым больше следует верить, чем вам, — тихим торжественным голосом изрек мистер Мэрдстон. Эдуард, — робко отзвалась моя мать, — вам, как судье, во всех случаях следует больше верить, чем мне, и вам, и Джейн. Я сказала только... — Вы сказали только слова необдуманные и малодушные, — перебил он. — Постарайтесь, чтобы впредь этого не было, дорогая моя Клара, и следите за собой. Губы моей матери как будто прошептали «Хорошо, дорогой Эдуард», но вслух она не сказала ничего. «Итак, Дэвид», — продолжал мистер Мэрдстон, оборачиваясь ко мне и устремляя на меня холодный взгляд, — «я с сожалением заметил, что у тебя угрюмый нрав. Я не могу допустить, сэр, чтобы такой характер развивался у меня на глазах, а я не прилагал бы никаких усилий к его исправлению. Вы, сэр, должны постараться изменить его». Мы должны постараться изменить его ради тебя. «Простите, сэр, я вовсе не хотел быть угрюмым, когда вернулся домой», — пролепетал я. «Не прибегайте ко лжи, сэр!» — крикнул он так злобно, что я видел. Моя мать невольно подняла дрожащую руку, словно хотела протянуть ее между нами. «Со свойственной тебе угрюмостью ты уединялся в своей комнате». Ты сидел в своей комнате, когда тебе следовало находиться здесь. Запомни теперь раз навсегда, я требую, чтобы ты был здесь, а не там. И еще я требую от тебя повиновения. Ты меня знаешь, Дэвид, этого повиновения я добьюсь. Мисс Мэрдстон хрипло засмеялась. «Я хочу, чтобы ты почтительно, быстро и охотно повиновался мне, Джейн Мэрдстон, и твоей матери», — продолжал он. «Я не хочу, чтобы по прихоти ребенка этой комнаты избегали, как зачумленный. Садись». Он мне приказывал, как собаке. Я повиновался, как собака. «Добавлю еще». — продолжал он, — что у тебя заметно пристрастие к людям низкого происхождения. Ты не должен общаться со слугами. Кухня не поможет искоренить те многочисленные твои недостатки, какие надлежит искоренить. Об этой женщине, которая тебе потворствует, я не скажу ни слова, раз вы, Клара, — обратился он, понизив голос к моей матери, — по старым воспоминаниям и давней причуде питаете к ней слабость, которую еще не смогли преодолеть. — Это совершенно непонятное заблуждение! — воскликнула мисс Мэрдстон. — Скажу лишь одно, — заключил он, обращаясь ко мне. Я не одобряю того, что ты оказываешь предпочтение обществу таких особ, как госпожа Пегати, и с этим должно быть покончено. Теперь ты меня понял, Дэвид? И знаешь, каковы будут последствия, если ты не намерен повиноваться мне беспрекословно? Я это знал хорошо, пожалуй, лучше, чем он предполагал. поскольку дело касалось моей бедной матери, и повиновался ему беспрекословно. Больше я не уединялся в своей комнате, больше не искал прибежища у Пегати, но день за днем уныло сидел в гостиной, дожидаясь ночи и часа, когда можно идти спать. Какому мучительному испытанию подвергался я, когда часами просиживал в одной и той же позе, не смея шевельнуть ни рукой, ни ногой, из страха, как бы мисс Марстон не пожаловалась, а это она делала по малейшему поводу, на мою непоседливость, и не смея смотреть по сторонам из боязни встретить неприязненный или испытующий взгляд, который обнаружит в моем взгляде новую причину для жалоб. Как нестерпимо скучно было сидеть, прислушиваясь к тиканью часов, следить за мисс Мэрдстон, нанизывающей блестящие металлические бусинки, размышлять о том, выйдет ли она когда-нибудь замуж. Если выйдет, кто будет этот несчастный? Пересчитывать лепные украшения камина и рассеянно блуждать взором по потолку, по завитушкам и спиралям на обоях. Какие одинокие прогулки предпринимал я по грязным проселочным дорогам в промозглые зимние дни, всюду таская за собой эту гостиную с мистером и мисс Марстом. Чудовищное бремя, которое приходилось мне нести, кошмар, от которого я не мог очнуться, груз, давивший на мой мозг и его притуплявший. А это сиденье за столом, когда я, безмолвный и смущенный, неизменно чувствовал, что есть здесь лишние нож и вилка, и они мои. Есть лишний рот, и это мой. Лишние тарелка и стул, и они мои. Лишний человек, и это я. А эти вечера, когда приносили свечи, и мне полагалось чем-нибудь заниматься, а я, не смея читать интересную книгу, корпел над учебником арифметики, иссушающим мозг и душу. Эти вечера, когда таблицы мер и весов сами ложились на мотив «Правь, Британия!» или «Прочь, уныние!», но не задерживались, чтобы можно было их заучить. Но, подобно бабушкиной спице, проходящей сквозь петли, пронизывали мою несчастную голову, входя в одно ухо и выходя в другое. Как я зевал и засыпал, вопреки всем моим стараниям, как вздрагивал, очнувшись от дремоты, которую пытался скрыть, как не получал я никогда ответа на редкие свои вопросы. Каким казался я пустым местом, которого никто не замечал, хотя всем оно было помехой. С каким мучительным облегчением я слушал в 9 часов вечера, как мисс Мэрстон приветствует первый удар колокола и приказывает мне идти спать. Так тянулись каникулы, пока не настало утро, когда мисс Мэрстон провозгласила: «Вот, наконец, и последний день», и подала мне последнюю чашку чаю, завершающую каникулы. Я не жалел о том, что уезжаю. Я уж давно впал в состояние отупения, но тут слегка приободрился и мечтал о встрече со Стирфордом, хотя за его спиной и маячил мистер Крикл. Снова появился у садовой калитки мистер Баркис, и снова мисс Мэрдстон сказала предостерегающая: «Клара!», когда моя мать наклонилась ко мне, чтобы попрощаться. Я поцеловал ее и малютку брата, и мне стало очень грустно. Но я грустил не о том, что уезжаю, ибо между нами уже зияла пропасть, и каждый день был днем разлуки. И в памяти моей живет не ее прощальный поцелуй, хотя он и был очень горячим, но то, что за этим поцелуем последовало. Я уже сидел в повозке, когда услышал, что она окликает меня. Я выглянул. Она стояла одна у садовой калитки, высоко поднимая малютку, чтобы я посмотрел на него. Был холодный, безветренный день, и ни один волосок на ее голове Ни одна складка ее платья не шевелились, когда она пристально глядела на меня, высоко поднимая свое дитя. Такой покинул я ее.